Проект «Послесловие» совместно с сайтом vibu.ru представляет. Сегодня мы читаем рассказ Олега Плутона, который называется «Красиво». Читает Сканерс, за музыку отвечает Амая Нацу. Особая благодарность сайту psiradio.com.ua. Что-то огромное и доброе медленно плыло в голубой вышине, растворяясь пушистыми плеядами огней в бесконечности небосвода, тая в лазуре облаков прозрачным сном, накрывая светом. Бесформенный ангел иных миров, оно неспешно обращалось в небе, играло ажурными колоколами пронизанных светом тканей, распускало невесомые перелепестки и, словно ища что-то в поднебесном мире, так тихо и неторопливо двигалось вопреки ветру. Взгляд едва воспринимал это нечто и терял на грани чувствительности, но вновь обретал. Пустой и недвижный взор в небо, облака в круговороте гаснущего сознания. И так слабо и беспомощно оторвалась рука от земли и протянулась ввысь, касаясь красивого света, далекого и недосягаемого. Но вмиг, пронзенная током, лишилась последней силы и ударилась о землю. Неведомые лиловые травы кутали и ласкали, играли на прохладном ветру, и в их прекрасном ложе тело отдавалось оцепенению. Существо знало, что умирает. Оно не боялось этого, ровно как и не стремилось, но в эти последние минуты отчаянно вбирало в себя все ноты меркнущего, но все еще яркого бытия. В белом беспамятстве время теряло ход, звеня лишь одним моментом — роковой вспышкой. Что-то произошло в тот миг. Существо помнило невесомость и немыслимый силы удар. Оно попыталось собрать в памяти картинки того, каким делам отдавало свою жизнь и что оборвало ее. Но осколки всех мыслей об этом ускользали и таяли без следа. А воздух наполняло томное пение ветра, гулкое и глубокое, уносило с собой за горизонт красивую боль угасания, ласкало. Ветер хладных пустынных песков и вечной пыли, что гладит веками подножия нелепых скал, растущих в небо рыжими колоннами. Но в нем так странно играет прохлада далеких ручьев, искр утренней росы. Вновь тронулось тело в отчаянные попытки подняться. Заиграло светлыми огоньками, и прозрачно-белые пальцы оскрели песок, оставили след. Онемевшие руки судорожно искали опору, теряя движение, извиваясь в бессилии, но лишь только двинулся стан и поднялся на миг. Сломанный позвоночник с глухим звуком опрокинул голову. И черная вспышка обняла стебли, кутавшие взор. Но забвение не пришло. Взгляд вернул из тьмы смутные черты сияющего создания, что двигалось в воздухе. Теперь оно было ближе, много ближе. Оно склоняло с неба свой образ, лик неземной орхидеи, оно было огромно. Оно смотрело долго и равнодушно, утопая в танце света и превращениях веера лепестков. И вдруг обратило к бездыханному существу тонкие щупальца, уронило прядями и стало медленно обвивать с бесконечной заботой, ласково пронзая. И потоки чуткого блаженства плыли по телу, грели сосуды провода, разливались по каждой руке и дрожью накаляли моторы. И сквозь радугу безумных состояний взгляд провалился в свет, и в некий миг остывающий разум испытал пугающее чувство того, что ему был задан вопрос. Два существа смотрели в чуждые лики друг друга. «Нет, мне не больно», — ответил синтоид. Прикрывая глаза, он шептал. «Все хорошо, все хорошо». Он не вполне понимал, что общался с иным созданием, столь непонятным и чужим. Через потоки тепла он снова и снова осознавал нечто, не слова и даже не сами мысли, но мельчайшие первозданные частицы восприятия, рисовавшие образы, дававшие смыслы, что таяли и вновь возникали мозаиками в потоке разума. И оно спрашивало вновь. Был ответ. «Разве не видишь? Я умираю». Красное сияние разливалось над головой. Чудовище света ударило громом, пророкотало страшной песней низких уродливых нот и басов, и воздух дрогнул волнами жара. «Нет, не делай так, ты причинил мне боль». Оно стихло, и грозные алые радуги сирены угасли, растворились игрой огоньков, сменились ласковой, но все же неизмеримо яркой пеленой перламутровых сияний. «Да, будь таким, ты прекрасен». Оно колыхнулось и вдруг сжало свою неописуемую плоть, словно гигантское сердце в небе. Затем стало медленно разворачиваться, красиво, но по-настоящему жутко, расправляя паруса бесчетных крыльев, смеясь огнями, извивая канаты щупалец. Синтоид с трепетом наблюдал, как над ним двигались пугающие разрезы жабр. «Есть нечто, что нужно мне перед смертью», — произнесло замирающее создание едва слышно. «Я прошу у тебя помочь мне». Светлое нечто бездвижно склонялось над ним, внимало каждой мысли. «Я хочу вспомнить, что я есть, в чем был мой смысл. Меня не оставляет ощущение, что я не выполнил задачу своей жизни». И тогда она вновь спросила, ждала ответа. Но синтоид не знал, как объяснить, и устало отвел взгляд шести черных глаз туда, где небо сгорало в свете. «Я верю, что еще могу что-то изменить. Может быть, я еще успею замкнуть свой цикл. Помоги мне». И пушистые сны задушили огнями. Биясь сознанием вспышками, они тысячи раз спрашивали о том, почему это еще имеет значение. Почему нет смысла принять себя, как комочек гаснущей жизни, и ничто иное? Почему бытие до последней секунды манит созидать и не даваться тишине? «Потому что я все еще жив. Это значит, что я не верю в смерть. Ты ведь тоже не веришь». И тугие канаты щупалец обвелись крепче. И невесомое тело вдруг поднялось над землей, в ослепительном свете ладони оставили белый песок и потянулись вниз, отпуская тепло трав куда-то далеко, все дальше и дальше. Существа поднимались так легко и свободно. Они летели. «Да», — ответило нечто. И, проникая в черные глубины чужого разума, стало искать осколки мгновений. Сквозь немую вечность и тысячи бездн, сквозь световые годы мчался к иным мирам уголек. Он прошел через черные гибели и пропасти и окончил свой путь на тихой планете, и раскаленная капсула явила чужому миру странное изящное создание. Высокое, легкое и красивое, оно поднялось на четыре длинные ножки, расправило пушистые зеркальные веера батарей, обняло себя множеством рук и, поднимая тонкий лик блаженное, открыло черные глаза. Шесть агатовых зеркал. Неописуемый скелет подрагивал светом в прозрачной пелене плоти. Синтоид. Он был биомашиной, сущностью менее сложной, чем белковая жизнь, но вместе с тем менее подвластной энтропии и хаосу кипящей вселенной. Он был послан сюда. Он искал. Искал долго, не зная времени. Он ходил по серым камням и чертил следами бесцветной пустыни. И над ним новые дни сменяли ночи в безмолвной вышине. Там мерцали звезды. Игулки и ветры бежали ему вслед и обнимали, и шептали хладными голосами. Он вдыхал разреженный воздух, впитывал свет. Он шел к горизонту, туда, где падали в огонь закатов чужие светила, сгорали пламенем диких созвездий. И серый песок тек под ногами холодными змеями и нес свою вечность куда-то вдаль, в бездну пустыни разломов, не зная конца неизменным неприходящим скитанием. Равнодушное безвременье, и только оно было здесь, было всюду. Но где-то там, где горные ключи бежали потоками среди желто-алых камней, вдруг обрывалась земля, открывала пропасть каньона, и взгляд черных глаз упал туда, в глубину просторов, где в реках тумана лежали неведомые долины. Там было то, что искал синтоид. Там была жизнь, и он уже знал об этом. И он сделал шаг навстречу ветру. Теперь сплетение щупалец несли его, и под ним среди расколов каменных громад пустота пела ветрами. Свет обжигал. «Я вспомнил, что я есть. Искатель, посланец, зонд. Я существовал, чтобы созерцать. Я был создан, чтобы увидеть этот мир и рассказать о нем. Но я не помню их. Не помню лица тех, для кого я жил. И когда я смотрю в небо, я точно знаю, где они. Но мне так странно сознавать, что я их ненавижу. Но они помнят меня, я это чувствую. И для меня счастье рассказать им обо всем, что я видел. Но что-то рванулось внутри и туго стянуло ткани, и тело заныло давящим звоном. Из грудных воздуховодов хлынула грязная пена и липко поползла вниз по телу, струясь по желобкам ребер и изливаясь в воздух огромными каплями, черными кляксами. Живые моторы колыхнулись мембранами в попытке поднять камерное давление, но с жалобным клокотом задохнулись, замерли и искрами сбросили энергию на мертвеющие сосуды. Химера чувствовала, как в ее объятиях синтоид бьется судорогами. «Что со мной?» – прошептал он, вновь открывая смоляные глаза опрокинутому горизонту. Ответ ударил разрядом красного света. «Ты умираешь!» А внизу, в недосягаемом просторе, было так тихо. Там в ладонях гигантских пластов искрилась кварцем жаркая земля, и течение песков струили среди каменных рифов океана, которого нет. И где-то легкая тень двух существ скользила по гребням острых скал. «А я не успел», — нежно произнес синтоид. В его глазах не было ничего, кроме чистоты и добра. «Я не выполнил задачу». «Но ты еще жив». «Времени не хватит. Я ничего не узнал о жизнях в вашем мире, и мне не о чем рассказать своим разумным существам». «Смотри». И в тот же миг крепкие канаты перехватили биомашину по рукам и ногам и с силой развернули лицом к земле. Там далеко была река. Она искрилась дрожью нежных волн и движением ослепительных бликов и вспышек бежала в белое зарево отражений, так ярко горело в воде безумное солнце. И там валом невесомой стихии надвигался на пустыне туман, и на гребне его волны словно искрились теплом кристаллики жизни. Существа спешили туда, они приближались, и мир оранжевых скал вновь смыкался вокруг них стенами обрывов и руслами песчаных ручьев, чередами расколотых пиков, что залиты солнцем и смотрят в небо. Огромное голубое небо так высоко падает на просторы. В воздухе капли росы. Не закрывать глаза. Сквозь забытье и пелену тумана плывут нежные огни. Стаи безымянных легких созданий несут с собой странные песни света, ярких бьющихся вспышек. Они вновь исчезают в туман, но свет окружает и играет, и бьется, и плачет. Свет. Им окутано все. И в черных глазах дрожат блики. «Я, кажется, знаю, что рассказал бы своим разумным существам». «Но ты не можешь». «Я понял это минуту назад. Мои волновые связки мертвы. Я хотел бы прошептать всей галактике всего несколько слов, но у меня больше нет голоса». И биомашина, кажется, уже воспринимала что-то в ответ и словно заиграла перед глазами что-то совершенное и простое, необыкновенно легкое, но вдруг захлебнулась горячей пеной тяжело и надрывно. Что-то внутри пошло страшным боем и вмиг остановилось, и множество рук бессильно повисли в нежных кандалах, ударились о ветер. И небесное нечто ощутило холод, жуткий одинокий, такой пустой. Тугими связями мышц оно удержало поникшую голову трепетного сознания и, еще чувствуя жизнь, прошелестело. «Просто скажи мне». Остывающими глазами синтоид нежно взглянул в ужасный лик света, но в тот миг образы во взгляде потеряли смысл и разбежались множеством линий. И замирающие клапаны произнесли едва слышно. «Здесь так красиво». Светлая химера обняла его ласково и прошептала в самую душу. «Задача выполнена. Ты свободен». Они уходили в белое зарево тумана, в котором не было уже ничего. Вокруг все бело, и внизу только тихие воды холодной реки. Так странно и бессмысленно. Через реку на живом дирижабле в бесконечный туман. Химера что-то знала, но не пожелала сказать. Наверное, она промолчала о том, как нелепо было успокоение, и как не верила она в странную цель — отдавать жизнь за шепот небесам. Не верила с самого начала. Но знала при том, что каждому существу своя вера в то, для чего она создана. И только отдав себя ценой за эту веру, можно понять, что ты жил. У жизни есть смысл. Но не это ли страшно? Химера промолчала еще о том, что белковая жизнь не признает красоту, как самую суть бытия, но лишь как временное состояние для своего насыщения и приумножения. И уже поглощая холодное тело, нечто всколыхнулось тихими волнами плача и подумало о том, что, наверное, после смерти зондоискатели тоже попадают в рай, и тогда они поют с неба сигналы прямо в сердца существ. И, быть может, оттого ясными ночами им так хочется поднять взгляд в чистую сверкающую высь и, задыхаясь от красоты, падать в эту бесконечность.